Глава 5. Ох, как же я пожалела, что не расспросила, что за партнер. Мой бывший муж оказался женихом, и он идет прямо к нам. Осталось рассматривать пальмы, пока Светлана с Николаем отправились к нему навстречу поздороваться. Диана мне ручкой помахала, я в ответ еще и улыбнулась, а у нее аж улыбка с лица исчезла. И побледнела-то как. Нужно чаще улыбаться. Облизнула губы, сожрать бы эту тварь и дело с концом. Тут же обругала себя за подобные мысли, даже по щекам похлопала, чтобы в себя прийти. Но хотеть съесть от этого меньше не стало. Прям целиком хоп, и нету ее. Да что же это со мной? И погода снова испортилась. Хотела улететь назад, но все рейсы отменили по причине муссонных осадков. Прям дежавю. Наутро выглянуло солнышко. Я передумала уезжать. Ушла на пляж, Светлана составила мне компанию. Лежим на шезлонгах, загораем. Она в шляпе с широкими полями и в очках. Я просто в купальнике. «Почему ты не хочешь на свадьбу?» «Не хочу, и все. Я недавно развелась, ассоциации плохие». Она вздохнула. «Я тоже. Умер, козел. Человеком был. Состарился и умер. Я так скучаю». «Вот козлы эти мужчины». После недолгого молчания решила продолжить разговор я. «Ага. Так если честно, почему не пойдешь?» «Если честно, то мой первый муж – это жених на этой свадьбе. И в браке мы были меньше 2 недель. А тут я вижу его, женихом, с этой. Да мне ее...» Светка очки спустила, смотрит на меня, а у меня едва слюнки не потекли при мысли о ней. Желание сожрать ее никуда не делось. И чувствую, где она. «После шабаша ты влюбилась, а он нет». Она утверждала, а не спрашивала, поэтому я продолжила. «Я застала его с будущей женой. И да, месяца не прошло, он женится. Мне как выразить все то, что я чувствую? А про то, что сожрать, лучше, наверное, молчать». Снова губы облизнула, она усмехнулась. «Хочешь совета? Клин клином выбивают. Мой брат, конечно, не подарок, но не самый плохой вариант. Не то, что вы двое подходите друг другу, но ты ему в душу запала, хоть он это и не говорит. Ты не смотри, что он чушь несет, это он от волнения. Ты ему очень нравишься, можно сказать, влюбился. И даже если через месяц он тебе надоест, ты ведь ему ничего не обещала. Более того, предупреждала, что чувства все растрепаны. Он на все согласился. Не находишь, что он идеальный вариант, чтобы попробовать забыться? Может, ты и права. Даже так, ты права. Но зачем тебе это? Ему будет полезно, чтобы его поматросили и бросили. Я думаю, ты заметила, что он слегка зациклен на своей персоне. А тебе полезно отвлечься и заиметь здорового эгоизма. Так что на данный момент времени вы просто созданы друг для друга. Пошли завтра в салон красоты. За мой счет. Снова смотрит на меня, а мысли об этой сучке не отпускают. Аппетит разыгрался, закуски почти все съела, все равно есть хочется. Светлана, смотря на это, произнесла. «Знаешь, мы не просто в салон пойдем, еще и по магазинам пройдемся». Тебя она знатно триггерит. Вечером был замечательный ужин, мы втроем проговорили всю ночь. Завтра вечером церемония, почему бы и нет? Я смелее на Николая стала смотреть. Он понял, что лед тронулся, всю ночь прогуляли на пляже под ручку. Ему не терпится продолжение, прям трясет. И так смотрит на меня с таким восхищением и желанием, что я уже сама не против продолжения. Накатили со Светкой за счастье молодых еще с утра. И за новый автомобиль, который тут купил Николай. В обед за мое счастье. Я, конечно, понимала, для чего меня спаивают. Учитывая, что еще вчера решила, что я не против, отказываться не стала. Почему-то меня потянуло спуститься по лестнице, а не на лифте из салона красоты. Остановилась на 7-м этаже. Светка предложила. «Слушай, пошли с Колькой поздороваемся?» «Пошли, покажем, какие мы красивые». Она открыла дверь в его комнату. Мы прошли и поняли, что страшно не вовремя. Меня взбесил не тот факт, что он с кем-то, а тот, что это она. И снова эта сука с тем мужчиной, с которым я. И опять выбор не в мою пользу. Я не просто зла, я взбешена. Светка честно попыталась меня увести. Я сначала эту тварь за патлы стащила с Николая. Часть волос оказалась ненастоящими, в моих руках остались. Они были просто отброшены в сторону. Меня это не остановило. Схватила вновь, плюнула этой твари в морду, сказав: «Ты шлюха! Да покройся ты вся прыщами, да увянет твоя красота! Да чтобы ни один мужик тебя трахать не хотел! Чтобы тебе больше никогда не удалось скрыть свою блядскую сущность! Чтобы о ней знали все! Даже последняя собака, встретившаяся у тебя на пути! «Чтоб твоя внешность всегда отражала твое нутро!» Она закричала, схватила что-то, и голая выбежала, исчезла с моего поля зрения. И хорошо, а то еще бы секунду и сожрала бы эту тварь. Точно не удержалась бы. Со Светкой стоим и смотрим на голого Николая. А я нутром чувствую, как на его новую машину падает цветок из соседнего дома. Ну как чувствую? Я сама спровоцировала его падение. «Ты заплатишь за нее, поняла? За ремонт!» Светка между нами встала, закрыла его собой. В моей голове пелена гнева медленно начала рассеиваться. Света на него заорала. «Рот закрыл, если жить хочешь, идиота кусок! Как ты позволил ей себе мозги промыть?» Светка попыталась его вразумить и другими словами меня отпустила. На смену гнева пришла апатия. Посмотрела на нее. «Полетели домой. Прямо сейчас». В аэропорту к нам подошли какие-то местные, но заговорили на чисто русском. «Лидия Николаевна Чернополозова?» Светка нервно захохотала, встав, показала им свои документы. Она что-то говорила про должность, про важный человек. Я мимо ушей пропустила. «Ты не могла фамилию получше придумать? Чернополозова? Серьезно?» «В паспорт нам решили пошутить. Я просила девичью, но все через известное место. Документы я не проверяла, когда подписывала». Она отошла с ними, поговорили. Тут мне принесли счета на 1 250 000. Двое в форме, но в другой. Нет, ну я слышала о скорости международных судов, но не настолько же. Николай подал в суд за разбитую машину. Меня стошнило, еле до туалета дошла. Еще и Леонид в туалете появился, а меня тошнит. Привела себя в порядок, пью воду из-под крана. Он что-то говорил, спрашивал, из-за шума воды не слышала. Еще в ушах звон. Послала его на 3 веселых буквы. Нет, он не унимается. Послала дальше. Наконец его слова стали доходить до меня. «Как ты, тварь, могла так поступить? Что она тебе сделала?» Его слова с трудом доходили до моего сознания. С трудом ему ответила. «Она получила по заслугам. А тебе что нужно? Если ты ее так любишь, пара прыщиков помехой не будет. Не смей больше к ней приближаться, поняла? Я засажу тебя за то, что ты сделала. Ты ответишь за это, тварь ты!» Я поскользнулась и упала, ударившись о раковину. Он что-то говорил о том, что так мне и надо. Светлана на него набросилась. «Пошел вон, гад! Она ничего не сделала того, в чем ты ее обвинил. Я была там, знаю, о чем говорю. Лучше со своей блядью разберись. У тебя рога больше, чем у оленя!» Он под ее напором вышел, напоследок разбив дверь. Светлана ко мне присела, я уже сижу. «Лида, холод нужен, пойдем». Показала ей счет. «Я с Николаем поговорю. Он отзовет свой иск, или он мне больше не брат. За это не переживай. А с Леонидом только судиться. Но тут не бойся. Правда на твоей стороне. Я у тебя в свидетелях». Вспомнила стоимость юридического сопровождения, когда к ним после смерти родителей обращалась. «А тут суд, и не факт, что один. Еще международный. А там все смело на 2 умножать можно. А учитывая его связи, только больше должна останусь. Одно желание – уехать с этих грёбаных островов и больше никогда, никогда не летать в отпуск. Ну, учитывая сумму иска, мне это и не светит». Прилетела в родной город. Около квартиры меня уже ждала женщина. Светка с ней поздоровалась. «Ирма Станиславовна? Здравствуйте. Какими судьбами? Вроде все улажено на месте». «По работе, Светлана Валерьевна. На месте, может быть, вам и удалось все уладить. Но и тут подано заявление. А вы почему тут?» «Я подругу домой проводила. Вы не против, если я поприсутствую?» «Честно говоря, против. Если это по тому делу, которое я думаю, то я была свидетельницей. Значит, мы с вами после еще поговорим. Я тут для того, чтобы разобраться. Вы знаете мою непредвзятость. Лидия, я завтра завезу документы». «Спасибо. До завтра, Свет. Еще раз прошу прощения за то, что так получилось». «Это ты прости. Я же и подумать не могла, что он... У меня просто слов нет. Я вечером к тебе приду». Она обняла и ушла. Пригласила войти, налила чая. Женщина вежливо спросила, почему я так плохо выгляжу и откуда синяк. 12 часов назад мне пришел счет на 1 250 000 рублей». «Чтобы его погасить, мне придется все продать. Еще останусь должна. За разбитое лобовое стекло и помятый капот дорогой машины». «А зачем вы разбили машину?» «Так получилось, что за мной ухаживал человек». «Это брат Светланы Валерьевны?» «Верно. Мы со Светой ходили прихорошиться перед вечером, решили поздороваться. А там невеста верхом на Николае. Я сильно расстроилась. Пожелала ей покрыться прыщами и не помню». Прикоснулась к моей голове и тут же руку убрала, быстро спросив. «Пожелание смерти ей, ее детям, роду?» «Нет, что-то про то, чтобы мужики не смотрели, и красоту, блядство...» «А, вспомнила, чтобы внешность отражала внутренний мир». Она расхохоталась после моего ответа. «Лучшего пожелания этой женщине придумать сложно. В тебе нет следов темной ворожбы, я уточнила. И давай синяк сведу». Согласилась. Она встала, к синяку что-то приложила. «Ох, змеей пахнет. И от тебя тоже. Что собираешься делать?» «Зачем я это все ей рассказываю? Мы же со Светкой договорились, пока про наши планы молчать. Что она потом Иришке с Надькой расскажет, когда я уеду и обустроюсь? И куда Ева ушла?» «Новое имя, новая жизнь. Уеду в столицу, пока план таков». «Почему к родне не обратилась?» «Потому что стыдно. Бабушка и так меня упрекает, что Леонида не удержала. Я не понравилась ему так, что он через 3 недели порвал узы, которыми сам и связал. А еще чуть больше, чем через месяц, женился. Знаешь, вы отлично со Светланой все спланировали. Тут стало опасно. Слышала о маньяке?» «Не слышала и слышать не хочу. Но что-то неприятное внутри зашевелилось. Смутное предчувствие опасности. Не успела я подать объявление о продаже квартиры, так нашелся покупатель. Цену, правда, скинул. Я хотела 1 350 000, он 1 300 000. И хоть ты тресни. Деньги нужны срочно, на проценты потом уйдет больше. Да, за эти деньги еще проценты капать будут». Заплатила этому мудаку сразу после получения денег. Заложила мамины серьги на дорогу, оказались дорогие. Остановилась у Светланы. Смотрю на себя в зеркало, на косу, которой всегда гордилась. Не расплетая, отрезала ее. Светлана поднялась. «Давай подровняю стрижку». Получилась классная прическа под мальчика. Дала мне листочек. «Прочти и сожги заговор. На тебе наговор был, поэтому и мужчины на тебя не смотрели. Это мама твоя сделала. Беспокоилась». «Видимо, они с отцом меня сильно опекали. Со школы встречали и провожали до 9 класса. Когда я сюда в институт поступила, они собирались переезжать ко мне». Светлана тяжело вздохнула. «Мы тоже с Николаем родителей рано потеряли. Нас бабушка с дедушкой воспитывали. Его очень много баловали. Он на отца похож, вот и вырос кретином». Показала ей фотографии, рассказала о родителях. Давно про них не говорила, даже приятно. «Ты не похожа на них, но ты их дочь, точно. Все равно что-то есть». «Есть такое. И характером я тоже не в них. Они все время шутили об этом, как у них такая серьезная дочь получилась». Говорили в деда, маминого отца. Смотрю на фотографии в руках. Они невысокие, оба голубоглазые, полненькие. Всегда 101 история наготове, 200 шуток в рукаве. А какие папа фокусы показывал. Поплачь, легче станет. Я уткнулась ей в плечо и долго плакала. Когда боль утихла, Светлана заговорила. «Пойдем. Сегодня полная луна, самое время снимать наговоры». Вышли во двор, пытались разжечь костер. Пока справлялись с данной непосильной для нас задачей, отморозили себе все, что можно и нельзя. Из окон на нас смотрели, как на идиоток. Те, кто не спал в 3 часа ночи. Мы прыгали, терли замерзшие пальцы, но не сдавались. Какой-то мужчина сжалился над нами, вышел, полил наши деревяшки жидкостью, покрутил у виска пальцем, поджег таблетку, положил под наш импровизированный костер и ушел. Мы поблагодарили, уже крича спине. Он же только рукой махнул. Огонь тем временем разгорелся так, как будто горели не влажные ветки, найденные во дворе, а сухие поленья. Я бросила косу и быстро прочла. «Отныне и впредь, из вет я снимаю, и правый лик зрить позволяю». Грустно стало. То тепло, которое было внутри, исчезло. Сняли мы наговор. Личную жизнь нужно устраивать. Хотя, ну ее. Жила не тужила, проблем не знала. Ни о ком не скучала, а тут сердце вдребезги. «Ты уезжаешь завтра, я прилечу через неделю. Чтобы звонила каждый день. Не вздумай раскисать окончательно, не пусти все мои усилия в унитаз. И завтра, потому что так надо». Она на секунду задумалась, а потом сказала. «Тут стало опасно. Прилечу, все расскажу. Про старые номера забудь, пользуйся только теми, которые я дала. При необходимости звони на тот, который я тебе записала». «Спасибо тебе огромное. Я не знаю, как тебя благодарить. Это мое извинение за брата. Он дурак последний. Я ему еще устрою сладкую жизнь. И деньги он тебе все вернет с компенсацией». Тихо уехать, как просила меня Светлана, не получилось. Ирка прилетела на вокзал. «Там слухи, что ты умерла». Лидия Николаевна Ведухова-Полозова-Чернополозова умерла. Но появилась Лидия Ивановна Лишанская. «Девичья фамилия матери, ты ее взяла?» «Да, ее никто не знает, кроме тебя и Светы. Тебе и Надьке Светлана после моего отъезда должна была рассказать. Так сложились обстоятельства, что пришлось все делать быстро и скрытно». «Это все из-за маньяка?» «Вряд ли. Не забывай меня. Евгений сказал, что Светлана в полиции работает и на хорошем счету. Но все это очень подозрительно. Что, если она так сказала, значит, это действительно нужно сделать. Я буду скучать. Маньяка. Как-то за всеми этими внутренними переживаниями совсем забыла о внешнем мире», — ответила Иришке, обнимая. «Как я могу? Ты столько для меня сделала. Да, я тоже чувствую, что ей можно доверять. Что-то произошло на этой свадьбе. Мне кажется, тут сложилось несколько факторов». Снова обнялись. Я быстро написала свой новый номер и протянула ей бумажку. Бальтазар в это время бегал вокруг моих ног, оборачивая их третьим кольцом поводка. Ира каждый раз переступала, чтобы он ее с ног не сбил. «Как доедешь, чтобы мне написала? Ир, купи номер, ни на кого из близких не оформленный. Тебе Света все расскажет. Может, и номер, если будет, принесет. Со старых не звони». «Ты хочешь скрыться?» Кивнула. Проговорили до отбытия поезда. «Как будем связываться?» Обсудили. Максим Геннадьевич появился. А он откуда узнал? Сказал, чтобы не смело пропадать, и через Ирку была постоянно на связи. «Если хоть на день пропаду, найдет, вернет и в свой рот заберет». Мне показалось, что он, как и Светлана, что-то знает. Но зная его, он сказал бы, если бы был уверен. А так что-то подозревает, не больше. Почувствовала то, насколько буду по ним всем скучать. Едва ли не передумала уезжать. Но Максим Геннадьевич убедил меня, что мне действительно стоит уехать, сказав, что я правильно делаю. «В столицу. Вперед и с песней. Выглянуть из своего болотца». Они посадили меня на поезд, и я отправилась в новую жизнь. Продолжение следует.